Мой флаг понюха, теперь меня слухом. Даш, туши, тепло закрывай. Даш, туши, свежий наливай. Осина на дача, прогласила Миша. Шорох я услышал, сказала это мыши. Даш, туши, тепло закрывай. Даш, туши, свежий наливай. Ой, вина моя, наварила каша, я ее покушал, Аллах отпушал. Даш, туши, чайку наливай. Даш, туши, свежий наливай. Моя вина дома, не сидела дома. Слышала про бамы и осталась сами. Даш, туши, тесто наливай. Даш, туши, свежий наливай. Ой, вина пела, вроде обалдела. Курица сварила, а щипать забыла. Даш, туши, тесто наливай. Даш, туши, свежий наливай. Даш, туши, свежий наливай. Молодые дамы, это все эти мужахамы, заявляют прямо, я хороший дамы. Даш, туши, чайно наливай. Даш, туши, свежий наливай. Даш, туши, чайно наливай.